Алексей Осадчий. Константинополь Тихоокеанский. Глава 1. Лето 2014 года было жарким. В Красноярском крае полным ходом шла губернаторская кампания. Ну, как шла, ясно было, что новосибирский варяг Виктор Толоконский, назначенный президентом временно исполняющим обязанности губернатора края, при поддержке Единой России спокойно и методично пережмет ярых сердцем, но недалеких умом красноярцев, не способных объединиться, в который раз уподобившихся прутиком от веника. Одна из группировок таких вот красноярцев, впечатлившаяся моим хэштегом о Толоконском и Бегомоте матерно-политическими частушками и эпиграммами пропского командированного, и отправила поэта в Новосибирск, за компроматом на вря, на берега, так сказать, обиматушки. Политика послужила лишь завязкой для этой истории, истории фантастической, альтернативной, торчковой. По сию пору понять не могу, было, не было. А может, действительно, вкололи дозу, показали картинку. Хотя, ведь не жалею, вот ничуть не жалею. Но, по порядку, в новосибирском академгородке, где находился офис Матвея, обещавшего свести с людьми, знающими всю подноготную певца и чиновника Толоконского, я обратил внимание на календарик военного корабля, пришпиленный к монитору. О, громобой, интересуешься? А то, как прочитал новиковскую Цусиму, так и пошло. На Цусимском форуме какой ник? Ясно, значит, это ты предложил рокировочку адмиралов Макарова и Рождественского. Было дело, хотел написать альтернативу, как Степан Осипович ведет вторую Тихоокеанскую эскадру, а Зиновий Петрович в Порт-Артуре от того отбивается. Закинул на форум идею, но Володя и такую классную стебную пародию забабахал, что всерьез эту тему затрагивать теперича невозможно. Да, помню, поржали тогда знатно. Слушай, Леха, есть тема. У тебя как с баблом? При помощи достижений современной науки, сконцентрированных в немножко засекреченной лаборатории академгородка, руководимой моим братом, всего за 300 тысяч отечественных тугриков можешь аки попаданец попробовать переиграть русско-японскую войну. Хочешь за Макарова, хочешь за Рождественского, а за того можно? Ехидно вопросил я, предполагая какую-то примитивную кальянно-кокаиновую, но уже отработанную разводку для доверчивых, слегка повернутых реконструкторов и альтернативщиков, коими передовой город Новосибирск, родина монстрации и иных креативных движей, просто кишел. Нет, за епошек не получится, языками не владеешь, Матвей театрально-постановочно развел руками, да и за наших есть ограничения. Интересно, какие такие? Все романы о вселении в другого человека с полным сохранением воспоминаний, знания языков и прочего от прошлого владельца тела, полная муйня, чистейшая фэнтези. На деле все несколько иначе. В той теме, что я предлагаю, нет попаданческого всемогущества и перехвата у донора тела навыков и умений. Самое трудное – первые дни после переброса. Тело чужое, а мозги, хотя сам мозг тоже от донора, лучше пускай будет душа, твои. Притирка и совмещение идут сложно. Предположим, закинулся в Макарова, а ходить как адмирал не сможешь, походка другая. Тут вся моторика совершенно другая, даже голос меняется, по привычке прежнего своего тела гортань раздувается, ну или как там это называется, модуляции, фуяции, короче, связки напрягаются чутко по-иному. Новое тело получает сигналы от мозга, запрограммированного на твою основную тушку, а мозг тоже не в своей тарелке. Пока адаптируется, время пройдет, у кого сутки, у кого и пара недель. Так что высок риск спалиться через несколько часов, минимум в тамошнюю дурку загреметь, и не поможет знание обстановки, имена, фамилии, привычки окружающих аборигенов. Например, Николая II сами же казаки конвоя в больничку сдадут, плохо государю, заболел, а родственники вообще на раз выкупит. Были прецеденты, ага, прям были, ну конечно, все очень просто, ты ложишься в саркофаг, к тебе подключается Герберт, кто, аппарат так назвали, в честь Уэллса, понятно, и что дальше, происходит подводка к конкретному времени и к конкретному, реально существовавшему персонажу, а потом, бах, и ты в новой реальности, в теле этого чела, царя, короля, адмирала, самого себя в раннем возрасте, все так просто, а история что, не меняется совсем, да контора давно бы эту лавочку прикрыла, не, Матвей, не держи меня за лоха, да у истории этих самых развилок и параллельных миров до куевой тучи. Ты ж не первый, кто такие вопросы задает. Интересное кино, вроде серьезные люди рекомендовали вашу фирму, но про попаданство точно разговор не шел. Политикой компронатолокашу одно, А тут ты сам начал разговор за историю и альтернативки. Заметь, никакой подставы и подводки с моей стороны. Пока ты на громобой не уставился, я и не знал, с кем дело имею, думал, политтехнолог какой, по чернухе работающий. Просто мой старший брат в Новосибирске сейчас всей научно-попаданческой фигней вертит, ведущий инженер проекта. Так что чистой воды блат, ну и мой гешефт, разумеется. Всего изготовлено Гербертов 3 штуки, 2 в столицу увезли, там экспериментируют с проходчиками от государства. Но как только поняли, любые изменения в тех реальностях нашему миру никак не угрожают, успокоились, режим ослабили. Погоди, но если все так, как ты рассказываешь, у аппарата очередь должна стоять как на селфи с Путиным. Историки, олигархи, их тёлки, всем охота царем побыть или там Матильдой какой. А 300 тысяч рублей подозрительно низкая цена за право побывать в мирах иных, в телах властителей, всяких там Ленина Николаев. Какие проблемы, будучи царем батюшкой, десяток слитков закопать в 1916 году в условленном месте, а в 2014 выкопать. В том и облом, абсолютно не совпадают, не пересекаются миры. Вроде все то же, но ни брюликов, ни золотишко заныкать не получается. Пробовали, практически все проходчики пробовали захоронки сделать. Некоторые как очнутся, бегут за лопатами в хазмак, но нифига. И главное, есть очень неприятный момент, очень неприятный. Вытащить оттуда проходчика оператор Герберта никак не может. Сознание возвращается в тело только после смерти там. Реальной такой смерти, настоящей, подчас болючей и страшной. Иначе никак не вернуться. И как думаешь, много олигархеров и их прошмандовок найдется, желающих поприкалываться и умереть, пусть даже и в ином мире в ином теле. И второй момент, время течет по-разному. Тамошний календарный год здесь пролетает за 2 или за 2,5 секунды. Бывает, только отключился проходчик, а уже глаза открывает и претензии выкатывает: убили, больно было, разводка, деньги верните. Охрана богатеньких чуваков сидит неподалеку, видит, хозяин залез в саркофаг и через 5 секунд обратно ломится, матерится, начинают спасать босса. Хотя всех предупреждали, прямо разжевывали, что и как. В общем, не приветствуют у брательника в лаборатории нуворишей, а у фанатов-историков, у писателей-альтернативщиков денег больших нет. Хотя есть пишущий персонаж, раз 5 уже в одну и ту же реальность гонял. То ли баба ему какая там понравилась, то ли угадал с алгоритмом вживания, но который уже раз в одного и того же чела вселяется. И вроде подолгу там, по 30-40 лет проводит, когда как, не рассказывает ничего. Но здесь заядло так книжки кропает про известного сыщика, прямо громадной серией. И нормально, исторически достоверная эпоха прописана. А во, навскидку сразу 2 имени на ум пришли. Но что же тогда получается, отсмотреть на вашем Герберте, что там происходит с проходчиками нельзя? Не, Герберт только подводит к конкретному времени и человеку, а там, бах, и обрывается вся связь. Говорю же, параллельные миры, малейшие изменения, какой-то там квантик сознания перенес, расцепляются сразу. Конечно, потом вся информация приходит с возвращенцем. Иначе откуда бы что знали. Первыми туда испытатели ходили, вояки, типа как отряд космонавтов. По сути, путешествие в параллельный мир даже еще круче, чем в космос слетать. А сейчас и космических туристов полно, сдерживает лишь цена, реально дорого тушку на орбиту выводить. Здесь же затраты минимальные, эксплуатация аппарата, работа оператора Герберта и все, пожалуй. Электроэнергии потребляется немного. Кстати, при отключении электричества аппаратура не вырубится, запаса аккумулятора хватает минут на 10, а это примерно 300 лет пребывания там. Как понимаешь, столько никто не прожил, рекорд лет 60, но там чувак сам в себя переместился, школьника. Все продумано, все предусмотрено. Не сомневайся, гарантия от и до. Если решишься, будешь даже не тысячным. Счет проходчиков давно перевалил за 10 кило. Бумаги поди какие подписывать надо, желательно, иначе от исков не отбились бы. А так все в ажуре. Аттракционный на мире. Черт его знает, что человеку привидится в ящике лежа. Что за образы и фантазии в голову втемяшатся. Хотя ты вроде не психопат какой новорусского пошиба. Если альтернативки пишешь, убедительно излагаешь. А вдруг да прямо в ящике от переживаний сердце откажет? Попал, скажем, в лапы к Малюте Скуратову или товарищу Берия там, а мотор остановился тут, невнимательно слушал. Если мотор при виде Берия откажет там, то тут ты очнешься и начнешь ломиться из саркофага. Но вообще-то медобследование желательно пройти, чтоб потом на нас бочку не катить. Хотя не было у Герберта ни единого летального случая. Психоз, да, случается и нередко. Но в основном сами проходчики и виноваты, не сумели вжиться, попали под подозрение, погибли мучительной смертью, или в тамошней дурке долго-долго умирали. Получается, самое выгодное и простое – в себя маленького вселиться, ага, в ребенка лучше всего проходит. Есть кекс, дважды в себя школьника закидывался, чтоб первую любовь чпокнуть и морду сопернику набить. Вроде второй раз получилось настучать по репе школьному врагу, а девочку так и не уболтал. Ничего, подкопит монетой в третий раз заявится. ГМ, тогда денежный клиент, который много раз туда-сюда путешествует, просто должен знать рецепт какой-нибудь легко изготавливаемой отравы, чтобы тихо-мирно там скончаться и перенестись обратно. Это здесь секунды, а там годы, надоест же, особенно если перепрыгивал тайну какую узнать, выполнил миссию и не ждать же полжизни кончины, а стреляться больно и страшно. Должно у вас быть что-то типа таблеток или зелья какого, умище, зришь в корень, сразу видно писателя-альтернативщика. Есть рецептик, приготовил, выпил, уснул там, а проснулся уже в Герберте. Не то чтобы я безоговорочно поверил Матвею, попросил глянуть его ник на Цусимском форуме. Точно, помню, как с ним в 2011 спорили, даже немного повздорили, рассуждая о возможности гарнизона Порт-Артура продержаться до прихода эскадры Рожественского. То, что за компроматом на Толоконского явлюсь именно я, ну откуда им было знать, моя кандидатура всплыла в самый последний момент, не похоже на прямое кидалово, тогда что? Пустит в ящик увеселяющий газ и внушат, как оно было. Поди на фанатов русско-японской Герберты настроен. Выползаешь такой весь от наркодурмана не отошедший и счастлив, что Микасу утопил. А у Матвея с братом и картинки соответствующие на мониторе наверняка записаны и музыка соответствующая. Наверх вы, товарищи, все по местам. ХМ, а если сыграть немножко иначе, любопытно же. Попробую прокачать. Старик, а как происходит подготовка к внедрению? Заранее говоришь, в кого хочешь попасть, в Макарова там, Рожественского или в Небогатого, да хоть за минуту до сеанса можно переиграть. Например, хотел побыть Троцким, а передумал и стал Иваном Грозным. Нужно только, чтобы донор был человек реально живший и в нашем мире уже умерший, единственное исключение, заброска в самого себя маленького, ну или молодого, и точное время перехода знать. Без тщательной подготовки сложно там долго продержаться, а в дурдоме обратный эликсир приготовить затруднительно. Вечером мы уже соображали на четверых. Я, Матвей, его ученый брат Виктор и мой коллега по командировке, охраняющий кассу, предназначенную на покупку компрена Толоконского, двухметрового роста и громила Жека. Договорились, что деньги братья получат только после моего выпрыгивания из Герберта. Очереди к аппарату не наблюдалось, ремонт. Ну а то, что Виктор на неделю раньше починил машину времени и хотел немножко подкалымить, пока начальство не в курсе, это по-нашински. Интересно, но братья решили, что я их не обману, и честно рассчитаюсь именно с подачи старшего, оказавшегося фанатом моего цикла про адмирала Небогатого. Дескать, восхищен физик-лирик тем, как мне изящно удалось переиграть русско-японскую войну без попаданцев, единственно угробив несчастного Рожественского, погибшего в авантюре адмирала Небогатого от сердечного приступа в день соединения 2-й и 3-й тихоокеанских эскадр. Чувствуя себя немного, да ладно, много, ой как много, дураком в диковинном шлеме, я стоял у Герберта и смотрел, как Виктор работает на этой хитромудрой штуковине. Здоровяк Жека, предупрежденный о возможных подлянках, был настороже, только что в Красноярск позвонили при братьях, назвали их, мол сейчас с ними решаем по компромату на Толокашу. Братаны к нашей страховке отнеслись с пониманием, ничуть не задергались, не занервничали. Алексей, вы не переживайте, никакого обмана и дурищего газа вызывающего галлюцинации нет. Смотрите, саркофаг прозрачный сверху, Евгений может за вами даже наблюдать. Виктор был само спокойствие, по сторонам больше смотри, сквозь зубы сказал я Жеке. Итак, время и персона, это уже ко мне обратился ученый-колымщик. Ага, ну если ждете русско-японскую эпопею, будет вам сюрприз, ребята. 1 января 1829 года по старому стилю. Великий князь Константин Николаевич Романов, на тот момент еще младенец. Это кто? Жека удивился. Смотрел сериал про бедную Настю? Ага. Давно только. Вот там был цесаревич Александр, а его младший брат Костя где-то зашхерился в подвалах Зимнего дворца, и его серии 5 искали и император, и гвардия, и двор. В Костю и хочу перекинуться. В подвал Зимнего? Да нет, пораньше, в самое его младенчество, в год с небольшим. Глава 2. Да, попал. Причем сам, по доброй воле. Это за гордыню. За то, что кроил в своих книгах альтернативную историю без попаданцев, громогласно похваляясь умением завязать интригу не через всемогущего и всезнающего иновременца, а отталкиваясь исключительно от небольших расхождений с историей реальной. Дескать, не спортивно эскадру из 21 века перебрасывать под порт Артур и Чемульпа 1904 и заниматься всепобежданством. И вот начал свою собственную карьеру попаданца Ститьки-кормилицы. Нет, не обманули братья Кормильцевы, ирония, ага. Попал куда заказывал и в кого заказывал. Сейчас также Романов, надежда и опора Российской империи. Впрочем, Надежда, старший брат, стало быть, его опора и правая рука. Как только подрасту, разумеется, перенос в цареныша прошел неожиданно гладко, видимо, ребенок куда лучше подходил для внедрения путешественника во времени, нежели чем уже состоявшаяся личность. Вживаясь в роль, немного поплакал, покапризничал, усиленно имитируя болезненность. Втихомолку уже материл себя распоследними словами, да так, что плакалось непритворно. Эх, кабы знать, что физик-шмизик Виктор Кормильцев и его братец никакие не мошенники. Да разве бы полез я в тельце Костика? И вообще, на кой мне этот персонаж для вселения потребовался? Я ж спец по концу 19-го, началу 20-го века. А здесь еще не все декабристы до мест ссылки добрались. Первая железная дорога лет через 5 или 10 откроется. Блин, хоть уворовываю Некрасова стих его «Бессмертное и не менее бессмертное предисловие». Папенька, кто построил эту железную дорогу? Граф Петр Андреевич Клинмихель, душенька. Первые месяцы было тяжко. Несмотря на то, что на момент переброса Кости было год и 4 месяца, титьку младшему сыну императора предоставляли исправно. Ну а что оставалось делать? Вкушал молоко кормилицы, сурово хмурил бровки, вызывая умиление у многочисленных мамок-нянек. Вспоминал, как в киноэпопее «Шитый меч басов» наставлял Любшина. Вживаться, вживаться, вживаться. А куда ж теперь деваться? Я по малолетству эликсир изготовить не сумею, кто ребятенка царского отпустит на кухню. Я смирился, от скуки начал капризничать. Громко и раскатисто ревел, если говорили на французском или немецком, а когда переходили на русский, ныть переставал, начинал потешно повторять Риднумову. Нет, вовсе не стремился, чтоб пошел слух в народе, дескать, младший царевич немецчину с пеленок не терпит, нашинский. Просто нечем заняться было. До 3 лет учиться читать как-то подозрительно, да и кто бы малому дитяти позволил фолианты листать. Потому развлекался как мог. Первой своей задачей, коль оказался в 1829 году, определил, предотвратить гибель Пушкина от руки Дантеса. Хотя, надолго отсрочить смерть солнца русской поэзии вряд ли получится. Александр Сергеевич человек вспыльчивый, наскребет себе приключений на цилиндр. Не Дантес, так еще какой иной замес. Мне в самом начале 1837 всего-то 9 с небольшим годочков стукнет. И как прикажете отмазывать Пушкина? 9-летнего великого князя фиг выпустит из дворца. Ну ладно, это дело ближайших лет, а пока. Вот черт, снова кормежка. И дернул же черт напроситься в малолетку. Все потому, что хотел над переброщиками поглумиться. Думал, они от меня вселения в Рожественского ждут, или в Макарова, ну, или в Николая под номером 2. А тут им такой сюрприз. В великого князя Константина Николаевича обратиться хочу, полутора годочков от роду. В Костю, а пожалуйста. Кстати, за процедурой кормежки Костика кашей пришел понаблюдать Николай Павлович, он же Николай Палкин, он же горячо любимый папенька. От скуки я наотрез отказался приветствовать почтенных родителей на иностранный манер. Никаких низкопоклонских папан и маман. Нет, четкая советская папа и мама. И как ни бились над произношением и постановкой ударений лучшие умы Российской империи, маленький Константин был неколебим. Даже братец Саша не сумел переубедить двухлетнего упрямца. «Сашка, Сашка, мой милый добрый старший брат, а ведь когда шел сериал «Бедная Настя» и ты, вернее актер тебя изображающий, стрелялся на дуэли с бароном Корфом, я кричал, мочи его, Корф, цель в лобешник, чтоб эта гнида не стала вошью и Аляску не продала, Саша, Саша, а это же я тебя уговорил сбыть кладовку со льдом и навлек на царя-освободителя проклятия потомков-геополитиков. Ну, ничего, в этой реальности, фиг пиндосам, а не Аляска. К 5 годам великий князь Константин Бойко читал и требовал сказок. Французский и немецкий учить отказывался наотрез, закатывал истерики. Царственный папаша пытался сломить характер юного декабриста, но не преуспел. А уж коль государь-император рукой махнул на строптивца, то и остальные отступились. Правда, маменька вздыхала и охала, жалуясь фрейлинам на нервы и сердечные припадки, но я был неумолим. А потом родители сообразили братца Колю и братца Мишу, и маменьке стало не до упрямца. Немного доставали старшие сестры, обожавшие возиться с кудрявым херувимчиком. Пришлось придумать единственно возможный способ поразмышлять в одиночестве, хваталось игрушечное ружье или сабля и с криками «Я солдат, я на посту, уходи». Ольга и Александра изгонялись куда подальше. Вскоре за Константином Николаевичем начал себя навеличивать, потом отец, а за государем-императором разумно закрепилась слава умного ребенка, с суровым, воистину царским характером. Шептались даже придворные, мол, Константин-то крутенек будет, не то что наследник Александр. Даже прочили мне авансом польский трон знающие господа, раз уж с детства такой вояка и себе на уме, стал быть самый подходящий кандидат на роль усмирителя баламутов ляхов. Сашка был на 9 лет старше, потому драк и конфликтов не было, слишком большая разница в возрасте, чтобы что-то делить. К тому же я, вооружившись сабелькой, продуманно его величал, мои офицеры слушался, исполняя приказы Николая Павловича. Естественно, звал, мой генерал, что батя невероятно льстило. Когда пошел 6-й год, начал продуманно требовать сказок. Помимо народных, мне зачли и сказку о царе Салтанс. Я восхитился, потребовал книгу, благо читать уже выучился, обозвал Пушкина волшебником и детскими нескладными фразами дал понять, хочу познакомиться с великим поэтом. Василий Андреевич Жуковский едва не лишился чувств, когда Костик продекламировал. «Приходи к нам, дядя Пушкин, выпей с нами, вот те кружка, приводи свою подружку, более я так не хулиганил». Наставник братца Саши возликовал и занялся также и моим обучением. Рассматривая детские каракули по мотивам творчества Александра Сергеевича, Жуковский переговорил с императором, потрясая моими рисунками с нескладными подписями, и Пушкина таки доставили к маленькому почитателю таланта. В большой дворцовой зале собралось все наше почтенное семейство за исключением прихворнувшей маменьки и младших. Император и цесаревич, первыми пообщавшиеся с поэтом, с любопытством посматривали в нашу сторону. «Здравствуйте, ваше высочество», — поприветствовал мою особу поэт. «Здравствуйте, многоуважаемый Александр Сергеевич», — ответствовал великий князь Константин, важно насупившись. «Как мне сказали, ваше высочество не чужды поэзии», улыбнувшись, повел беседу Пушкин. «Да, хотите, прочитаю стих. Носов, Незнайка, простите, я поэт, зовусь я Костя. Пушкин к нам приехал в гости. Браво, у вашего высочества прекрасное чувство рифмы». Александр Сергеевич с уважением посмотрел на меня. «Вот, взгляните на рисунки. Это про царя Салтана, это белка орехи грызет. Вот из пустых орешков делают денежки. А это богатыри охраняют остров, только у них не пики, а ружья. Из ружей громко стреляют, разбойники боятся и убегают, и Русь-матушка всех победила». Краем глаза я заметил выразительную пантомиму Жуковского, мол, что я тебе говорил, юный великий князь тот еще оригинал. Ну что ж, куем железо, пока есть таковая возможность. «Дядя Пушкин, учите меня, как дядя Вася Жуковский учит брата Сашу. Я попрошу папу». Немая сцена. Папенька, здесь же присутствующий, посмотрел на Жуковского, тот на Пушкина, солнце русской поэзии чего-то невнятно забормотало. По итогам встречи было высочайше решено, Василий Андреевич остается гранд-ментором великих князей, а Александр Сергеевич по мере силы и возможностей будет ему помогать. Далее маленький Костик показал поэту на глобусе Россию, рассказал, что есть земля материковая и острова, а есть моря и океаны, по которым плавают корабли. Да, ходит, конечно же ходит, но тут-то я совсем малявка и еще не поступил в обучение к бравому капсрангу Литке, исследователю Арктики. Вряд ли добрейший Федор Петрович будет пенять царственному воспитаннику за такую мелочь. Ну и, в довесок, Пушкин узнал о Сибири, где нет дорог, и Костик обязательно их там построит, когда вырастет, и они на пару с поэтом покатит на лошадях в гости к Ермаку. Нервное напряжение сказалось, Попробуйте поломать комедию перед не самыми глупыми людьми империи. Уснул на 2 часа раньше обычного и продрых едва ли не до полудня. Кстати, рассматривая свои каляки-маляки о царе Салтане и 33 богатырях с ружьями, отметил, что рисую весьма недурственно для 6-летнего ребенка. Значит, 2 матрицы, моя и собственно Константина, каким-то образом складываются, сам-то разменяв 5-й десяток, рисовал на порядок хуже малыша Кости. Черт, про совмещение матрицы братья-перебросчики говорили. Жаль, только сейчас вспомнил, ведь думал тогда, что жуликоватые новосибирцы несут чушь и ахинею, рекламируя свою машинку. А если не соврали, значит и в остальном верно. Значит и здоровье, запаса прочности у организма сейчас на 2. Неплохо б прожить не 65 лет, как великий князь в той жизни, а хотя бы 90, дабы посмотреть, что у Ильича получится. Впрочем, о чем это я? Дело в то, загнать Илью Николаевича Ульянова просвещать аборигенов на Камчатку. Нет, лучше на Аляску, если уж решил оставить американскую землицу за Россией, и женить Ульянова не на Марии Александровне, а на Алиутке какой. Вот это будет номер. Впрочем, не в Ильиче дело. Братец Саша изрядно напортачил при освобождении крестьян, а братец Костя, то бишь я, ему в том немало помог. С этого, собственно, и началось на Руси матушке брожение. Хотя, стоп, что толку глаболить темы, отстоящие на десятилетия от дня сегодняшнего. Аляска, Крымская война, крестьянская реформа, до сих событий жить да еще б дожить. На сегодня в повестке в очередной раз усмиренная, но так и не покорившаяся Польша, и холерные бунты. Тезка, дядюшка Константин Павлович, подложил папеньке преизрядную свинью, то бегая от шляхтичей, то ведя себя, как предтеча проститутки Троцкого по вопросу ведения боевых действий, ни войны, ни мира, одни бесполезные переговоры с бунтовщиками. После чего дядя подцепил холеру и геройски скончался. Батя, злой как 1000 чертей, похудел, осунулся, получая известие из усмиряемого царства польского, шпынял генералитет, устраивал бесконечные совещания и смотры, а вечерами, призвав Сашку и меня в кабинет, расспрашивал, как прошел день и просил поскорее подрастать, помогать рулить державой. Более-менее все подуспокоилось к 1834 году. Поляки двинулись кто в Европу, кто в Сибирь, а я, уже здравомыслящий 7-летка, направленный строгим родителем на морскую стезю, вовсю использовал приказ императора снабдить сына огромным глобусом и наиподробнейшими картами земного шара, а також с Российской империи. Капитан первого ранга Федор Литке, рассказав великому князю Константину о своих путешествиях и начертив их на картах, ошарашенно смотрел, как малолетка царевич увлеченно прорисовывает северный морской путь и предлагает устроить промежуточный порт в устье Енисея, где бы могли зимовать корабли, пробивающиеся на Аляску и Камчатку через Иды и Торосы. После таких занятий Каперанг галопом несся к императору, докладывая о гениальности будущего генерал-адмирала российского флота и прося профинансировать северные экспедиции. Государь несколько раз захаживал на занятия, принимал живейшее участие в беседах и досрочно произвел Федора Петровича в контр-адмиралы. Кстати, Пушкин раз или два в месяц бывал во дворце как учитель словесности, со слезой слушал свои стихи в моем прочтении, особенно умилялся классик детской архисерьезной декламации Евгения Онегина. Однажды Александр Сергеевич привел робкого юношу, оказавшегося Петром Ершовым. Автор «Конька-горбунка» презентовал свежую, с пылу с жару, прямиком из типографии книгу. Вообще, после сведения знакомства с Пушкиным и великий князь Константин Николаевич имеет обыкновение громогласно спрашивать у придворных дам и офицеров гвардии, какие стихи Пушкина те знают, и просил почитать, изрядно увеличила продажи книг Александра Сергеевича. Кто ж хотел быть принародно оконфужен чудо-ребенком в ранге царевича? Покупали, читали и заучивали. Анекдот о бравом полковнике, молодцевато ответствовавшем малолетнему Косте, дескать, стихов не знает, книг не читает, ибо видит свое предназначение в служении престолу и получившему в ответ: «Как же так, господин полковник, о чем вы тогда с дамами разговариваете?» О лошадях, вояку, которого едва не хватил удар, я тут же одарил томиком Пушкина и напросился в его полк, почитать господам офицерам стихи великого российского поэта. Император, сначала обозлившийся на выходку второго сына, неожиданно сменил гнев на милость и добро на выезд в войска дал. Успех был невероятный. Офицеры, и юные, и в годах, выходили после общения с великим князем с квадратными глазами. Еще бы, Первым делом поздоровавшись, семилетка царевич раскатал большую карту Российской империи и прочитал лекцию о том, как трудно оборонять страну с такими протяженными границами, о важности хороших дорог внутри империи, по которым будут перебрасываться подкрепления. Засим великий князь подкрепил речь зачтением отрывка из чернового наброска Пушкина, презентованного своему воспитаннику, про царя Дадона и золотого петушка. Петушок в пояснениях Костика был лазутчиком, узнававшим планы врага, что позволяло вовремя выставить заслоны на пути неприятеля. Затем, для усиления эффекта, ошарашенные вояки заслушали отрывок из Полтавы, красочно описывающий сражение и триумф Петра, и получили в подарок от Константина по томику Полтавы. По Петербургу поползли слухи, что случись какая неприятность с наследником престола, у Александра есть надежный дублер. Только этого мне не хватало. Подсиживать брата, чтобы стать мишенью для польских революционеров, не было ни малейшего желания. Но ведь скучно высиживать до 16 годочков, а это 1843 год, между прочим, грызя гранит науки и обучаясь этикету и прочим танцам-шманцам. Вот и чудил, умеренно впрочем. Многие, кстати, думали, что моя нарочитая серьезность и насупленная детская рожица, попытка подражать папеньке, потому были весьма внимательны, чего там юный великий князь ляпнет такого стратегически важного, наверняка у августейшего отца подслушанного. После бенефиса в полковом офицерском собрании Николай Павлович соизволил пообщаться с Костиком и осторожно, как бы между делом, поинтересовался, кем же хочет стать его второй сын, когда подрастет. Потому, с каким напряжением папа ждал ответа, было понятно: скажи, царем, не удивиться. Но в такую примитивную ловушку угодить было ж совсем непростительно. И государь-император услышал расширенный и дополненный вариант мечты Кости построить дорогу через всю Россию до американских земель и даже высочайше одобрил чертеж, уточнив лишь, как планируется преодолеть Берингов пролив, строить мост или подземный тоннель. Тут маленький Костик удивленно воззрился на отца-сапера и попросил рассказать, что такое подземные тоннели. «Да, Константин», — произнес император после получасового рассказа о различных фортификационных сооружениях, «Саше бы твою целеустремленность, твой характер. Нельзя наследнику быть таким влюбчивым, подверженным мимолетным увлечениям и страстям. Ничего, папенька, я вырасту и стану вам с Сашей помощником. А когда Александр женится, родит детей и его сыновья вырастут, поеду путешествовать по дороге, которую построю, до Великого океана». Батя заморгал, предательская слеза застила царский глаз. Николай Павлович быстро встал и повернулся к окну. «Я же отправился в свою комнату и, чертыхаясь, начал тренировать правописание. А что прикажете делать? Криком кричать, аки герой Лисковский? Кирпичом ружья не чистите, стрелять не будут? Трудно выступать прогрессором, будучи даже не подростком, малявкой неполных 8 лет. Хотя одно великое дело сработано на отлично, по слухам, денег у солнца нашего, Александра Сергеевича, весьма и весьма прибавилось. Глядишь, и не будет дуэли с Дантесом, да и многих прочих. Ведь задиристость и нервное напряжение гения стихосложения зачастую были обусловлены крайне бедственным финансовым положением поэта. А сейчас тиражи книг не успевают попасть в магазины, как раскупаются в лед, словно пирожки. Офицеры петербургского гарнизона таскали с собой том, а то и два, дабы при встрече с Пушкиным попросить надписать гениальный труд. Александр Сергеевич смущался, благодарил, отвечал на вопросы о дальнейших творческих планах и невзначай рекламировал свой журнал, спешно созданный ввиду небывалого всплеска популярности литератора Пушкина. Он и ранее был знаменит, но теперь, благодаря великокняжеской декламации, стал успешен. Сохранить для России Пушкина – это для попаданца-малолетки несомненный успех, но, кроме всего прочего, Литке с моей подачи озаботился сбором информации, как поморы проскакивали до Оби и Енисея и далее. Легендарная златокипящая мангазея, золото, пушнина. Прижимистый папаня поддержать энтузиазм покорителей Арктики отказался, но в беседе с Федором Петровичем юный Костик, наивно смотря в глаза наставника по морским делам, вопросил: а разве купцы богатые архангельские не помогут богоугодному для России делу, не снарядят корабли? А если с ними поговорить или письмо написать? Я научился хорошо слова выводить, почти без помарок. Литке просиял и обещал переговорить с представителями поморов в столице. Оказывается, их землячество в столице имеет определенный вес, и было весьма польщено, когда Федор Петрович упомянул вскользь очертимых маленьким царевичем картах прохождения из Архангельска до Камчатки великим северным путем. Ну а то, что Константину Николаевичу свыше предопределено рулить делами флотскими все, кому надо, знали. Глядишь и заложат какое зимовье на месте Дудинки, да мало ли где, главное запустить процесс. Что же касается освоения Дальнего Востока, то вот он, орел и герой Геннадий Иванович Невельский, обучается в офицерских морских классах, и думать покамест не думает, о своей высокой миссии по овладению Амуром и доказательству непреложного факта, что Сахалин является островом. Все-таки хорошо быть спецом по русско-японской войне, когда писал авантюру адмирала Небогатова, внимательно проштудировал историю освоения Амура и возникновения Николаевска на Амуре. Так что героев, суровый край к России присоединивших, знаю неплохо. Тем более чуть позже Невельской будет обучать меня премудростям морского дела, под чутким руководством Федора Петровича, разумеется. Но пока нам с августейшим семейством предстоит долгая и муторная поездка в Германию, подлечиться на водах и с тамошними родственничками пообщаться. Наверняка родители будут готовить почву и для будущего брака Саши с какой-нибудь германской принцессой. Старший брат на данный момент какой-то классический мямля, вовсе не похож на деятельного и шустрого цесаревича из бедной Насти, но на матушкиных фрейлин уже заглядывается, вроде даже крутить пытается шуры-муры и амуры, не мог не троллинуть наследника. Как-то беседовал Саша с батюшкой, а я подошел и серьезно-пресерьезно произнес: «Александр, будь осмотрителен и осторожен, все беды на земле от баб». Брат покраснел, папаня заржал как жеребец полковника кавалергардов и долго допытывался, от кого я сие услышал. Но тут Костик проявил природное романовское упрямство, коим, по мнению окружающих, был наделен за десятерых, и отмолчался. Папенька мгновенно рванул пересказывать сей анекдот маменьке. Та расстроилась. «Из всех детей я считался самым нелюдимым и самостоятельным, абсолютно не нуждающимся в родительской ласке. Ну, одного-то Буку в семье да переживет». Ей и без меня есть о ком заботиться. От опеки нянек я избавился весьма оригинальным, хотя и рисковым способом. Батя мог и взгреть за хамство, но обошлось. Когда бонны чересчур досаждали своим сюсюканьем над курчавым ангелочком костей, я произносил фразу, быстро ставшую легендарной: «Ишь, раскудахтались, да что вы понимаете в мужских делах, глупые бабы». За что несколько раз подвергся репрессиям, ну как без этого, но стойко отмалчивался, в углу стоял, не плакал, отказывался есть и грозил уйти в солдаты, потому что меня здесь обижают. Армейский пассаж очень импонировал папеньке, потому, наверное, меня и не лупили, хотя практика такая в доме Романовых и была, да. Позже к вундеркинду Костеньке старались без особой нужды не приставать, рассматривает ребенок географические карты или книги листаст, да и славно, лишь бы не орал. Поездка в Германию мне совершенно не нравилась, но родители были непреклонны, пришлось ехать. Черт, и чего там хорошего в этой немецчине? Готовиться к путешествию, начало изучая европейские города, количество жителей, кто правит, на каких языках разговаривают. Само собой без карт географических не обошлось. Ладно, коль придется трястись по ухабам, присяду на уши папеньке и подниму тему дорожного строительства. Почему бы не обязать губернаторов и городничих взять шефство над участком дороги, как члены царствующей фамилии берут шефство над полками. А там проедем, посмотрим на дорожный указатель и сразу станет ясно-понятно, кто ответственен за тряску и лужи. Ну и всех, кто плохо себя ведет, пьяниц и преступников прикрепить к работам по ремонту дорог и прокладке новых. Ой, как непросто было перетолмочить эти тезисы на детский язык и довести до грозного родителя. Николай Павлович рассуждения сына выслушал внимательно, обещал подумать и закатил получасовую лекцию, сравнивая российские непролазные дороги с римскими, отстроенными во времена Великой Империи. Папенька сокрушался, что российские просторы не дают возможности обстроить все дороги в стране. Ага, кто бы говорил, будто не знает, что даже магистральная Петербург, Москва та еще доска стиральная. Ну да ладно, надо собирать книги, чтоб не было скучно в пути. Перед самым отъездом узнал много интересного о деятельности российско-американской компании. Англичане, испанцы и браконьеры всех мастей и наций кошмарили русские владения на американской земле. Литке только кулаки сжимал, рассказывая о наглости и чванстве просвещенных мореплавателей. Российская империя важная и грозная в Европе, на Тихом океане абсолютно не котировалась. Да что там, еще и будущий Владивосток числился китайской территорией. Ну да ладно, надо как-то помешать продаже русской колонии в Калифорнии. Форт Росс продадут вроде в 1840 или в 1841 году. Пока есть время помешать спуску российского флага недалече от Голливудщины. Надо подумать, чего такого ляпнуть при папеньке, чтоб тот преисполнился державной гордости и повелел заморские владения империи не раздавать, а приумножать. Хотя, все эти благие намерения, они хороши для диванных теоретиков из далекого далека 21 века. Сил вести активную экспансию на Тихоокеанском побережье нет. Просто нет и все. Тут бы с турками разобраться, отбиться от набегов горцев, не дать разорить маньчжурским бандам поселения по Амуру. Не хватает ни средств, ни людей. Огромная и нищая страна, холодный сановный Петербург. Ладно, посмотрим, как немцы живут. Папенька застал меня за изучением карты. Костя, что на этот раз исследуешь? Папа, а поляки не нападут, если поедем через их земли? Не бойся, сын. У русского императора и его семьи много верных и надежных слуг. Ага, сам-то батя шляется совершенно открыто, не боясь покушений по столице, видимо, подзабыл о декабристах. А вдруг злодеи захотят выстрелить не из пистолета или ружья, а из маленькой пушки картечью по нашей карете? Нас же всех поубивает, и тебя, и маму, и всех при всех детей. Так, похоже, родитель завис. Что-то невнятно пробурчав, государь-император удалился. Вот и славно, глядишь, и рассадит членов семьи по разным каретам, так сказать, разложит яйца по разным корзинам. Не очень-то хочется ехать под маменькиным приглядом. Глава 3. Год 1837 в России, с точки зрения начитанного человека из будущего, коим я, безусловно, являлся, начался оптимистично. Ничего похожего на нашу реальность, где 1837 именовался не иначе как черным годом русской литературы. Но здесь и сейчас солнце русской поэзии вполне себе прекрасно светило и закатываться не собиралось. Пушкин издавал журнал «Современник», в котором под псевдонимом пару четверостишей наваял и цветилетний Костик. Критики, разумеется, знали прячущегося за немудрящим псевдонимом автора бесхитростных строк, Романа Константинова, но молчали в тряпочку. Дождь прокапал и прошел, солнце в целом свете. Это очень хорошо, и большим, и детям. Маяковский, прости, но как еще показать придворной сволочи дружбу царского сына с поэтом? Теперь же все были уверены, Пушкин дает Константину Николаевичу уроки стихосложения, что, кстати, соответствовало действительности. Прочитал гений несколько лекций о рифме и тяжком труде поэтическом юному великому князю. Потому чуткий к сплетням из дворца педерастический тандем Гиккерн-Дантес и близко не приближался к Александру Сергеевичу с провокациями, да и прочие недоброжелатели поэта притаились до поры до времени. Все просчитали, мастера интриг. Великий князь, этот чудо-ребенок, с утра и до вечера изучающий книги по фортификации, чертящий какие-то карты, составляющий планы строительства дороги до самого Тихого океана и прочие прожекты, слыл, несмотря на детский возраст, особой злопамятной. Вот вырастет такое чудо, власть немалую получит и все припомнит. Да-с, но отрадный случай позитивных изменений в русской литературе пока оставался единственным заметным прогибом реальности под себя. Хотя, как сказать, глыбище Пушкин, не погибший во цвете лет, тот еще фактор нестабильности и непредсказуемости. Мало ли, вдруг да ударит по гению кризис среднего возраста, начнет расшатывать устои, обличать самодержавие. И как тогда быть? Перед папой Колей неудобно. Тем более батя меня сказочно возвысил, дал чин генерал-адмирала. Понятно, что девятилетний вундеркинд определять политику флота не будет, вплоть до совершеннолетия. Учеба, учеба, учеба. Хорошо то, что начался курс молодого бойца под руководством таких глыбищ, как Литке и Невельской. Невельской глыбища авансом на будущее, ну я-то знаю, на судах Балтийского флота. Сбежать от маменькиного догляда под крыло к Федору Петровичу, что может быть лучше? К тому же адмирал активно работал по вопросу Великого Северного морского пути, обобщал всю информацию о плаваниях поморов, обо всех случаях зимовок и так далее. Вариант с шагистикой в моем лейб-гвардии финляндском полку абсолютно не вдохновлял, и я с превеликой радостью перебрался на корабли и учебные эскадры, постигая заодно тяжелую морскую науку. Английский, немецкий, французский, латынь, математика шли существенным довеском к морским дисциплинам. Скучать и бездельничать просто не получалось. В навигацию 1837 года флагманским кораблем эскадры Литки стала «Аврора». На дедушке легендарного революционного крейсера и состоялся разговор, во многом определивший, как будет развиваться российский военный флот. Литке, Невельская и я неспешно ужинали и обсуждали последние новости с Дальнего Востока, где назревал конфликт Китая с Англией из-за торговли опием. Мнение Кости, что России выгодна свара, а еще лучше война просвещенных мореплавателей и азиатов, ведь под шумок можно послать сильные воинские отряды на Амур, дойти по Великой реке до Сахалина, устроить там порт, базу российского Тихоокеанского флота, отобрать значительный кусок территории у Китая, разорвав наконец-то позорный Нерчинский договор. Офицеры восприняли с одобрением. Невельский тот прямо ерзал на диванчике, так хотелось человеку открывать, присоединять, исследовать. Флотские офицеры держались с Константином свободно, скидку на годы, конечно, делали, но отдавали должное уму и сообразительности юного генерал-адмирала. Потому лишь вежливо покивали на заявление великого князя, дескать, будущее флота, за паром и пароходами, а парусники хороши лишь в океанских плаваниях, на Балтике же надо по примеру англичан, только что достроивших первый океанский пароход полностью железный, завести отдельную эскадру из кораблей, снабженных машинами, и непременно чтоб без парусов, и учить матросов и офицеров, готовя кадры для нового флота. Далее Костя начал размахивать руками и нахваливать пароход Черноморского флота «Метеор», отличившийся в русско-турецкую войну 1828-1829 годов. «Метеор» в безветренную погоду немало потрудился, поспособствовал скорейшему взятию Анапы. Такие корабли, не зависящие от капризов погоды, и составят флоты будущего. Федор Петрович, слушая питомца, согласно кивал головой. Литке привязался к Константину, искренне считал его надеждой России и лучшим кандидатом на престол, нежели чем мечтатель и романтик Александр, изрядно накуролесивший с фрейлинами и спешно отправленный мудрым родителем в большое путешествие по стране. Неожиданно по городам и весям России за братом увязался Пушкин. Очевидно, потребовалась Александру Сергеевичу хорошая встряска, поднадоела сытая петербургская жизнь, острых ощущений захотелось. А быть может, повидаться с друзьями, ссыльными декабристами, решил поэт, кто знает. Но батя против променада Пушкина с цесаревичем не возражал, наоборот, всячески убеждал ехать, напирая на то, что гений вдохновится просторами и мощью державы Исполина и создаст эпическое произведение о России-матушке. Да, не моя эпоха, не моя. Попасть бы в 1903 год, накануне русско-японской, там за пару сотен человек могу рассказать, кто и что делать будет, едва ли не по дням и часам, вплоть до атаки японскими миноносцами Артурской эскадры и заключения Портсмутского мира. А это время очень посредственно знаю. Помню, вроде батя ухлестывал за Натальей Николаевной по версии одних пушкинистов, но другие сие решительно опровергали. Хрен их знает, что там было, чего не было. А если у спасенного мною поэта переклинит и он, посчитав себя рогоносцем, станет цареубийцей, гении они такие, непредсказуемо прибабахнутые. Так что, езжай с цесаревичем, Александр Сергеевич, и пиши. Ну а коварный Константин твои рифмы от 1837 и позже заучит и, перекинувшись обратно, затроллит поклонников Пушкина иной реальности, в 21 веке. Как же охренеют исследователи творчества поэта, ведь не бывал там, у нас, Пушкин в ряде городов, которые он здесь посетит с наследником престола и наверняка чего-нибудь да напишет, а стиль мастера ни с кем не спутать. Ох, знатный ржач приключится. Однако же, грех жаловаться, прижился я в этом времени, уже отождествляю себя с Костиком, родителей и братьев-сестер люблю и чту, и не было ни малейшего желания, хотя есть возможность, приготовить обратный эликсир. Зачем? Впереди столько интересного, Крымскую войну надо, нет, не переиграть, предотвратить, Аляску отстоять, привязать ее покрепче к России-матушке. Ну а там видно будет. По Калифорнийскому форту Росс работу вел неспешно. Для начала на огромной карте отметил флажками населенные пункты в американских владениях, а когда венценосный папенька зашел пожелать сыну доброй ночи, то застал Костика у географической карты, как раз втыкающего флажок на место форта Росс. Хорошо придумал, Костя, папе моя затея с флажками явно понравилась. Смотри, какая большая наша Россия, величайшая в мире держава. Да, папа. И там, где поднят русский флаг, он никогда не будет спущен. А на карте еще много мест, где можно основать российские поселения. Сынок, ты не по годам умен, батя расчувствовался. Когда вырастешь, встанешь во главе флота и отобьешь у нехристи Константинополь. Будешь там царствовать. Константин в Константинополе. Как твоя великая прабабка завещала, Царьград оставим брату Саше, а я стану основателем нового города, Константинополя Тихоокеанского, на американском материке. И воткнул загодя припасенный флажок то ли в Орегон, то ли в север Калифорнии. Ну, вместо на карте, где этим штатам положено быть созданными в той, моей родной реальности. Эмоциональный папаня скомканно пожелал доброй ночи продвинутому сыну и поспешно удалился. Мне морские командировки нравились. Как здорово вырваться из дворца, набитого соглядатаями и подхалимами, пообщаться с офицерами флота, людьми образованными, имеющими кучу прожектов по присоединению к Российской империи отдаленных территорий. Очевидно, через них на Константина и вышли осенью 1837 года представители российско-американской компании. Во всяком случае, пришли они с Лидки. Мнение юного генерала-адмирала о необходимости сохранить форт Росса и укрепить позиции России в Калифорнии русские американцы горячо разделяли, но сетовали на безденежье, малолюдье и наезды испанцев и мексиканцев. На Карла Васильевича Ниссираде, что интересно, не жаловались. А ведь именно эта сволочь преизрядно нагадила российско-американской компании, зарубив в 1825 году проект переселения купленных компаний и крепостных крестьян в Русскую Америку, с предоставлением им там свободы, да и в иных многих случаях пакостил, сволочь. Нет, надо думать, что делать с Ниссираде. На посту министра иностранных дел Карлуша будет херить все начинания молодого Константина. Папенька верит этой мерзкой обезьяне. А то Карл Васильевич уже топит в бесконечных бюрократических согласованиях дальневосточные экспедиции, постоянно откладываемые, по тем или иным надуманным причинам. Подстилка австрийская. Первый кандидат на устранение. Отправлю, непременно отправлю Ниссираде в гости к Пушкину. Да, увы, Александр Сергеевич роковой 1837 год не пережил. Ни судьба видно, ни судьба. Путешествуя с братом Сашей, поэт отпустил тормоза. Начал неумеренно выпивать он еще в Петербурге. Видно, потому и решился уехать подальше от нотации жены, встряхнуться. И вот, в славном городе Казани, будучи в Драбадан упоен почитателями таланта, пристал с домогательствами к правильной и приличной вдове чиновника. Женщина вырвалась из объятий пьяного стихотворца и побежала по улице. Поручик Храпов, служивший в местном пехотном полку, удержал Пушкина от погони, за что был бит по лицу и вызван на дуэль. Брат Саша в это время куролесил со Свицкими где-то за городом и не мог вмешаться. По показаниям свидетелей, Храпов сам писал стихи и, будучи большим поклонником Александра Сергеевича, всячески пытался примириться с разбушевавшимся Пушкиным, но, не вынеся оскорбления и не желая стать убийцей гения, там же и застрелился. Мгновенно протрезвевший литератор ушел к себе в номер, написал покаянное письмо завещание и разрядил пистолет в хладный лоб. Мда, такая вот штука, история, ты ее меняешь, прогибаешь, а она обратно в свое русло норовит. Вот тебе и альтернатива. Эх, брат Пушкин, как про тебя бард пел. При цифре 37, с меня слетает хмель. 37 лет, 37-й роковой год. Неужели ничего не получится, и позорной крымской войне быть, и Аляску сдать придется, как ни крутись, не исхитряйся. К черту сопли, собраться, Костя, мы еще повоюем. Брат спешно прервал поездку и вернулся в Петербург, загоняя лошадей. В гибели Пушкина многие доброхоты начали обвинять цесаревича, мол, не предотвратил, не отнесся к Александру Свет Сергеевичу с должным почтением. Дантеса в нашей реальности так не третировали, как здесь Сашу. А ведь это наследник престола. Александр после долгого разговора с отцом наедине, заперся в своих комнатах и никого не принимал. По столице ползли невероятные слухи. Гроб с телом поэта медленно и торжественно передвигался из Казани в Петербург, засыпаемый цветами встречавшей печальную процессию прогрессивной общественности. После трех дней затворничества Саша пошел к отцу и заявил о сложении с себя высокого звания наследника престола в пользу брата Кости. Батя, очевидно, ждал такого афронта, изругал старшего отпрыска и послал за мной. Константин, император начал без предисловий, твой старший брат так потрясен прискорбным происшествием, закончившимся смертью двух достойных людей, Храпова и Пушкина, что считает себя не вправе наследовать корону. Александр твердо решил уехать в глушь, жить частным лицом. Ты мой второй сын, умённый, серьёзен не по годам. Что скажешь? Я догадывался, что Саша захочет так поступить. По дворцу ходят разные слухи, кто-то распускает гнусные сплетни. Мерзавцы, сгною. Все-таки Николай Павлович был велик и страшен в гневе. Папа, а если Саше на время уехать, но не в Европу? Как уехать? Куда? На восток, продолжить путешествие до Тихого океана, разметить тракт до Амура, который я хочу построить, присоединить тамошние земли к России, пустить экспедицию по Амуру до Устья, закрепить накрепко Сахалин за Россией. У Геннадия Ивановича Невельского есть план исследования тамошних земель и забирания их под руку российского императора. Так, продолжай. Саша вернется через 2-3 года героем, а здесь все успокоится. Когда сам наследник престола будет на Амуре, китайцы и маньчжуры носа не покажут в наших пределах. А Саша заберет с собой свой полк, своих офицеров, и дорогу наметит по пути, которую ты мечтаешь проложить до Великого океана. Перебил меня отец. А неплохо, сын мой, весьма неплохо. Александр, гляди, Константин тебе свою мечту дарит, великий путь проложить из Петербурга до океана. Справишься? Справится, Саша молодец. А как вернется, сразу пускай женится. Император испытующе посмотрел на меня. Константин, разве тебе не жалко Пушкина? Он ведь был твоим наставником. Жалко, но Сашу жальче. Он не виноват, а так страдает. Александр, доселе прямо и отрешенно сидевший в кресле, разрыдался, уткнувшись лицом в колени. Я посмотрел на отца и, повинуясь его жесту, покинул кабинет императора. Свора высших сановников, толпившихся у царских покоев, учтиво, заметно ниже обычного, поклонилась. Я отделался сухим и вежливым кивком. Суки, стервятники, разъедутся по домам и начнут каждый свою цепочку сплетен выстраивать. А уже от них подхватят и разнесут по Петербургу самые невероятные версии, гады помельче. Ну да ладно, если не сработает мой вариант и Сашка взбрыкнет и предпочтет жизнь простого великого князя, я в проигрыше не буду. Как наследник престола смогу наворотить значительно больше. А ежели Александр рванет подобно македонскому покорять Восток, так и прекрасно, на полтора десятка лет раньше Амур станет российским. Только что оба берега наши были. Ну, об этом я брату особо напомню. Как ни удивительно, но мой дальневосточный наброс и батя и брат оценили и приняли. Саша рад был уехать на самый край географии, а отец пошел на компромисс, чтобы не сломать наследника. Весь октябрь шли приготовления к великому походу. Моя шутка о восточном походе Александра II Македонского зашла очень удачно и разлетелась по Петербургу за пару дней. Решение начать движение в зиму было принято после долгих размышлений. Страшная весенняя распутица – извечная российская беда, над которой не властен даже император. Так куда проще по зимникам проскочить до Красноярска, а повезет, так и до Иркутска. Экспедиция состоит из молодых и здоровых, прекрасно снаряженных мужчин, да почему бы и нет. С Александром уходили 3 сводных казачьих полка, он ведь по должности цесаревича состоит атаманом всех казачьих войск Российской империи, а также по батальону Семеновского и Измайловского полков. Константин настоял в ближайшей перспективе создать Амурское казачье войско, чтоб великую реку сберегали для России великие воины, коими являются доблестные казаки. Даже план по расположению станиц был начертан и передан старшему брату. Как рассказали симпатизирующие мне офицеры, составляющие ближний круг Александра, казачьи атаманы прожект великого князя Константина Николаевича о переводе на Амур молодых казаков с Дона, Кубани, Урала для последующего расселения, изучили внимательно и специально направили в отряд к цесаревичу 30 заслуженных казаков, коим предстояло оценить амурские земли на предмет хозяйствования. Сука Ниссильради устроил форменную истерику, сетуя на опрометчивость и непроработанность экспедиции. Мало того, что она потянет миллионы из казны, так еще и разрушит всю систему сдержек и противовесов, десятилетиями выстраиваемую многомудрым министром иностранных дел. В иной ситуации, император своего министра, наверное, бы послушал. Но тут речь шла о интересах династии, какие к черту деньги, какой бюджет. Не дай бог впечатлительный наследник последует за Пушкиным. А раз уж загорелся Александр идеей дальнего путешествия, вперед, присоединяя земли, возвеличивая державу, возвращаясь героем, возмужавшим и поумневшим. Короче говоря, батя так рявкнул на Ниссильради, что тот месяц или даже более болел. Фельдъегеря один за другим мчали на восток, губернатор и вся чиновная шатия по получении известия о скором прибытии наследника престола с немалым воинским контингентом, вставали на уши и, забыв об отдыхе и сне, готовили фураж, продовольствие, квартиры, латали дороги. Дамы шили бальные платья, а как же, дамы-с, Саша был мне невероятно благодарен, часто зазывал на совещания, которые проводил, выверяя маршрут. Мои флотские также занимались делом, рассчитали, что смогут забрать наследника, когда он достигнет Сахалина, и перебросить его обратно в Петербург уже морем. Но отец категорически настоял на сухопутном варианте, и туда и обратно на конной тяге. Впрочем, Геннадия Ивановича Невельского я брату таки сосватал. Поход рассчитывался в 3, максимум в 4 года, маменька сперва плакала, но увидев, как Саша ожил, целыми сутками занимался делами экспедиции, хлопотал, ругался, радовался, успокоилась.